Так вот, Ной поймал осла, пытавшегося забраться на кобылу. Он поднял страшный шум, долго разорялся насчет того, что добра от такого союза не будет. Между прочим, это подтверждает нашу догадку о его страхе перед скрещиваниями. И сказал, что намерен проучить виновного, дабы другим было неповадно. Ослу связали копыта, перебросили за борт, протянули под корпусом корабля и подняли из мечущихся волн с другой стороны. Большинство животных приписали это просто-напросто ревности на сексуальной почве. Удивило нас то, как осел перенес экзекуцию. Они поразительно выносливые, эти зверюги. Когда его вытащили на палубу, он был в ужасном виде. Его бедные длинные уши походили на осклизлые водоросли, а хвост на обрывок промокшей веревки. И несколько зверей, которые к тому времени уже не слишком восхищались Ноем, окружили его. И козел, по-моему, это был он, мягко толкнул его в бок, чтобы посмотреть, жив ли он еще. И осел открыл один глаз, обвел им их взволнованные морды и сказал: «Теперь-то я знаю, каково быть тюленем». «Неплохо после такого испытания. Но, должен вам сказать, вы едва не лишились тогда еще одного вида». Я полагаю, не следует винить во всем только Ноя. Он ведь брал пример со своего бога, а тот был настоящим деспотом. Ной не мог сделать ничего, не выяснив сначала, как он на это посмотрит. Теперь-то, если будешь вести себя в таком духе, далеко не уедешь. Все время оглядываться через плечо и искать одобрение. Уж очень это по-детски, верно? А ведь Ноя никак нельзя было назвать мальчиком. Ему перевалило за 600, если считать по-вашему. 600 лет должны были породить некую гибкость ума, способность видеть обе стороны медали. Но ничего подобного. Вспомните хотя бы постройку ковчега. Что сделал Ной? Он построил его из дерева гофер. Из дерева гофер? Даже Сим ему возражал. Но нет, таково было его желание, и отступать он не собирался. То обстоятельство, что поблизости растет очень немного нужных деревьев, его не смущало. Ясно, что он всего лишь следовал инструкциям своего кумира. Но это дело не меняет. Любой, кто знает толк в дереве, а я могу таки считаться авторитетом в этом вопросе, сказал бы Ною, что существует штук 20 не менее, а то и более подходящих пород. К тому же строить весь корабль из одного единственного сорта древесины вообще глупо. Для разных частей корабля нужно выбирать материал соответственно их назначению. Это известно всякому. Но таков уж был старый Ной, ни малейшей гибкости. Видел только одну сторону медали. Туалетные принадлежности из дерева гофер? Ну не смешно ли? Как я уже сказал, он действовал согласно приказу своего кумира. Что подумает Бог? Этот вопрос вечно был у него на устах. В такой преданности Богу было что-то зловещее. Что-то омерзительное, если можно так выразиться. Зато он не мучился сомнениями. А потом стать Божьим избранником, уцелеть при всеобщей гибели, знать, что твой род будет на земле единственным, это хоть кому вскружит голову. Правда? Что до его сыновей, Хама, Сима и того, что с именем Наи, им это явно не пошло на пользу. Расхаживали по палубе, надутые, точно члены королевской семьи. Знаете, я хочу до конца прояснить одну вещь. Насчет этой затеи с ковчегом. Вы, возможно, до сих пор думаете, что Ной при всех его недостатках был в душе этаким хранителем старины, что он собрал животных, опасаясь их гибели, что он не мыслил себе дальнейшей жизни без какого-нибудь жирафа, что он сделал это ради нас. Отнюдь нет. Он взял нас с собой, потому что так повелел его кумир, но также и из собственных интересов достаточно циничного свойства. После потопа ему нужно было чем-то питаться. За 5,5 лет под водой большинство съедобных культур погибло. Наводнение пошло на пользу только рису. Так что почти все мы знали, что Ной видит в нас лишь потенциальные обеды на 2, 4 или скольких там еще ногах. Не сейчас, так после. Не мы, так наше потомство. Сами понимаете, это не слишком приятное чувство. На Ноевом ковчеге царила атмосфера паранойи и страха. Кто окажется следующим? Сегодня не понравишься жене хама, а завтра вечером из тебя сделают фрикасе. Такая неопределенность может вызвать самые странные поступки. Помню, как у борта поймали пару леммингов. Они сказали, что хотят покончить с этим раз и навсегда. Они не могут вынести ожидания. Но Сим успел вовремя изловить их и запер в ящике из-под какого-то груза. С тех пор, борясь со скукой, он частенько отодвигал крышку и помахивал над ними большим ножом. Просто шутил. Но я был бы очень удивлен, если бы это не травмировало целый вид. И, конечно же, после потопа Бог узаконил Ноевы обеденные права. В награду за покорство Ною было дозволено до скончания века есть тех из нас, кого душа пожелает. Все это было частью некоего пакта или завета, который они состряпали на пару. Довольно бессмысленный контракт, по моему разумению. В конце концов, стерев с лица земли всех прочих, Бог должен был худо-бедно ладить с единственной оставшейся семьей. Правда? Не мог же он сказать, вы, мол, тоже никуда не годитесь. Но и, вероятно, понимал, что загнал Бога в угол. Ведь устроить потоп, а затем быть вынужденным угробить свое первое семейство, значило бы потерпеть полное поражение. И мы считаем, что он ел бы нас в любом случае, независимо от договоренности. В этом так называемом «завете» не было ничего нас касающегося, кроме нашего смертного приговора. О да, нам кинули одну крошечную подачку. Ною и компании не велено было есть стельных самок. Лазейка, которая породила бурную, нездоровую активность на ковчеге, севшем на мель, и привела также к любопытным психологическим побочным эффектам. Вы никогда не задумывались о происхождении истерической беременности? Эта тема напомнила мне об истории с хамовой женой. Нас уверяли, что все это только слухи, но вам должно быть уже понятно, от чего подобные слухи могли возникнуть. Хамова жена была не самой популярной фигурой на ковчеге. И потерю санитарного корабля, как я уже упоминал, многие отнесли на ее счет. Она все еще оставалась довольно привлекательной. Ко времени потопа ей, кажется, исполнилось 150, но вместе с тем была упряма и вспыльчива. Бедняга Хам всегда пасовал перед ней. Дальше я сообщаю вам голые факты. У Хама и его жены было 2 детей. То есть 2 детей мужского пола, ибо так у них принято было считать. И звали их Хуш и Мицраим. Третий их сын, Фут, родился на ковчеге, а четвертый, Ханаан, после высадки. У Ноя и его жены были темные волосы и карие глаза. У Хама и его жены тоже. Да и Сим, и Варади, и тот с именем Наи в этом смысле не отличались от прочих. И у всех детей Сима, Варади и того с именем Наи были темные волосы и карие глаза. И у Хуша, и у Мицраима, и у Ханаана. Но Фут, родившийся на ковчеге, был рыжий. Рыжий с зелеными глазами. Таковы факты. С этого мига мы покидаем гавань фактов и выходим в открытое море слухов. Так, между прочим, выражался Ной. Сам я на Хамовом ковчеге не был, поэтому лишь бесстрастно передаю известия, принесенные птицами. Помните случай с рабочим, который выдалбливал себе келейку на грузовом корабле? Так вот, рассказывали, хотя официального подтверждения мы не получили, что при обследовании покоев Хамовой жены была обнаружена комнатка, о которой никто не знал. Она определенно отсутствовала в проекте. Хамова жена заявила, что для нее это полная неожиданность, однако, по слухам, там нашли ее нижнюю рубашку из шкуры яка. Она висела на колышке, а после придирчивого осмотра из щелей в полу были извлечены несколько рыжих волосков.